Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о Палестине и обычаях времен Иисуса Христа. Самария. Эта область лежала к югу от Галилеи. Небольшие известковые возвышенности покрывают территорию Самарии от равнины Саронской на побережье Средиземного моря до долины Иордана и окрестности Иерусалима. Из них наиболее известны вершины гор Гевал и Гаразим, где был построен самаритянский храм. В прежние времена вид этой области был менее суров. Главным городом этой области назывался Самария. Народонаселение Самарии образовалось от смешания различных рас и народностей. В 721 году до Рождества Христова ассирийский царь Саргон увел в плен 10 колен израильтян, а на место угнанных из различных провинций ассирийской монархии были переселены целые колонии военнопленных. Эти пришельцы смешивались с небольшим количеством оставшихся в стране израильтян, усвоили их основные религиозные верования, приняли пятикнижие Моисеева, стали поклоняться Иегове, но не оставили при этом служения и своим языческим богам. Таким образом, религия самарян стала смесью истины с заблуждениями. Когда иудеи возвратились из вавилонского пленения и начали строить в Иерусалиме храм, самаряне тоже захотели принять участие в постройке Иерусалимского храма. Но их предложение было отвергнуто иудеями. Тогда самаряне выстроили свой храм на горе Гаразим. Приняв книги Моисея, самаряне отвергли писание пророков и все предания. Поэтому евреи считали их язычниками и даже хуже язычников. И в своей нетерпимости к самарянам пренебрегали и не принимали их в свое общество и не имели с ними никакого сношения. Во время земной жизни Спасителя храм на горе Гаразим уже не существовал. Он был разрушен в 134 году до Рождества Христова Иоанном Гирканом, царом Иудеи. Непримиримая вражда вырыла глубокую пропасть между обоими народами. Через эту вековую пропасть Христос перекинул мост примирения в беседе с самаранской женщиной, призывая самаран к источнику воды живой. Иоанна 4 глава. Основателем Самарии был Амврий, военачальник, ставший потом царом израильским. Он купил у Симирона гору за 2 таланта серебра и построил на ней свою столицу Самарию. 3 Царств 16:24. Амврий, как человек военный, основал свою столицу в весьма красивом месте с таким расчетом, чтобы ее легко было защищать от нашествий. Самария была основана за 880 лет до Рождества Христова. Царь Ахав, сын Амврия, застроил и украсил Самарию и построил для себя дворец из слоновой кости. Очевидно, говорится о отделке и украшении дворца. 3 Царь 22:39. Иудея. Граница между Самарией и Иудеей весьма условна и не может быть точно определена. Устройство поверхности, в общем, то же, что и в Самарии. Горы, находящиеся в Иудее, образуют продолжение гор Самарии. Но природа Иудеи гораздо более бедна, сурова по сравнению с природой Галилеи и Самарии. На западе от логости Иудейский гор оканчивается в равнине Сефиля, населенной в былое время филистимлянами. Прилежащая к Средиземному морю побережная часть этой равнины усеяна в некоторых местах песчаными дюнами. Внутренняя же часть была плодородна и приносила обильную жатву. Иудея была населена за редкими исключениями только евреями. Их столица Иерусалим, построенных на горах, является центром всей области. Население Иерусалима доходило в то время до 200 тысяч жителей. В нем находился храм и тысячи синагог, обслуживающихся многочисленными священнослужителями, левитами и учителями. Ежегодно на большие праздники в Иерусалим собирали сотни тысяч еврейских паломников, стекающихся в Иерусалим со всего тогдашнего мира. Западно-Иордания. Заиордания представляет собой плоскогорье, возвышающееся в среднем на 1000 метров над уровнем моря. Обильное водами Заиордания издревле славилось богатыми пастбищами. В своей северной части Заиорданская Палестина обнимала 5 округов. Итурею, Голан, к востоку от Тивриадского озера, с городами Кесарией, Филипповой и Юлией. Трахинитиду, расположенную более к востоку. Ватанию, включающую в себя горный край, Васан и Авран. К югу от Галана и к западу от Аврана был расположен ряд городов, известный в Евангелии под общим названием Десятиградия, или по-гречески Диакополис. Города эти лежали к северу-востоку от потока Иавока. Впрочем, границы области Десятиградия не могут быть в настоящее время точно определены. Южная часть Заиордания называлась Галаад или Пирея, хотя этим последним названием обозначалось и все Заиордание. Эта область отличалась очень неровной поверхностью, дикостью природы и славилась своими плодородием. Важнейшими городами Пиреи были Пела, куда убежали христиане при разрушении Иерусалима, и Филадельфия, или Равва Аммонитская. Святой Евангелист Лука упоминает также Авилинею. Так назывался край, расположенный на север от Дамаска, с главным городом Авила. Впрочем, этот город не принадлежал к Палестине. Когда Господь Иисус Христос проповедовал в Заиордании, то толпы народа, собиравшиеся, чтобы послушать Его, состояли, по всей вероятности, по большей части из евреев, живших в этих местах, или из язычников, прозелитов, сочувствующих иудейству. Политическое положение Палестины. В 63 году до Рождества Христова Палестина была завоевана римлянами и присоединена к римской провинции Сирии. По прошествии некоторого времени, то есть в 37 году до Рождества Христова, исповедовавший иудейскую религию, идумейский князь Ирод, прозванный потом Великим, получил от римского сената царский титул и в течение 40 лет управлял всей Палестиной и Идумеей. В отношении к своим подданным Ирод был деспотом, жестоким и кровожадным тираном, но в то же самое время и ловким правителем. Подражая греческим царам, он основывал города, стремясь стать популярным. Он строил театры, греческие гимназии, то есть здания школ для гимнастических упражнений. Построил гипподром и расширил стены, перестроил и украсил прославленный на весь мир знаменитый Иерусалимский храм. В царствовании Ирода и родился Иисус Христос. По приказу было совершено избиение младенцев в городе Вифлеем и его окрестностях. После смерти Ирода царство его было разделено между тремя его сыновьями. Старший Архилай получил Иудею, Идумею и Самарию. Ирод Антипа получил Галилею и Перею. И Филипп получил северо-восточную часть Трахонитиду с прилежащими областями. Утверждая этот раздел, римский император Август не согласился, однако, пожаловать Архилаю царское достоинство. Август оставил за ним лишь титул этнарха. Слово «этнарх» означает «правитель» или «губернатор». Братья же Архилая получили звание тетрархов. Слово «тетрарх» буквально означает «четвертовластник». Это слово первоначально обозначало правителя четверти провинции. Позже этим наименованием стали обозначать различных мелких властителей, достоинство которых было ниже царского.